Глава восьмая. Вот она, моя прелесть. Я подкатил к капсуле и стал раздеваться. Надо уже быстрее залезать, пока опять кто-нибудь не отвлек. От дверей продолжали доноситься крики «Миями». Хинату, как обычно, было не слышно и не видно. Этакая пай-девочка с бульдожьей хваткой. Ну да и бог с ними. Сейчас еще минут 10 покричит да успокоится. Но если нет, то соседи точно полицию вызовут. Я нажал кнопку открытия капсулы, крышка откинулась и выдвинулась погрузочная платформа. Я перелег на нее, и она понесла меня в темноту. Крышка капсулы захлопнулась, погрузив меня ненадолго во мрак, но буквально через пару секунд перед глазами появилась шкала загрузки, которая сменилась каким-то длинным списком. «Выберите игру для погружения», — раздался вдруг женский голос. Присмотревшись, я понял, что этот длинный текст — не что иное, как перечень игр. «Война богов» шла первой в списке, и я не стал пока заморачиваться проблемой выбора. Мысленным усилием нажал на нее и стал куда-то падать. Мимо проносились облака, далеко внизу виднелась земля. Я парил молча, гордо и с достоинством, широко раскинув руки, как настоящий орел. Хотел бы сказать я, но соврал бы. «Твою мать!» Воздух в легких закончился, и, глотнув нового, «Ать!» меня кувыркало в воздухе, как алкоголика, решившего съехать с ледяной горки. Спустя какое-то время мне удалось выправить свой полет и хотя бы перестать кувыркаться. Перестать орать не получилось. Внизу показался какой-то замок, и меня несло в его сторону прямо на острый шпиль. Еще сильнее заорал я, зажмурив глаза, и внезапно осознал, что полет закончился, и я стою на каком-то полу. Выдохнул я сиплым голосом и открыл глаза. Небольшая комната, кровать, шкаф, сундук и стол. Вот и весь интерьер. Я на ватных ногах подошел к кровати и бухнулся на нее. Надо было немного прийти в себя и привести в порядок свои мысли. И вот это вот вход в игру? Да тут только от него можно спокойно инфаркт получить. В голове тут же откуда-то всплыли знания, что это не каждый раз такой вход, а только после длительного, не менее месяца, отсутствия в игре. Типа поощрение такого для решившего вернуться игрока. С таким, блин, поощрением 10 раз подумаешь. А стоит ли вообще возвращаться? С детства высоты боюсь. И где это я вообще оказался, интересно? Я же точно помню, что подлетал к замку. Такое, блин, хрен забудешь. На обычную гостиницу, в которой игроки снимают личную комнату, это не похоже. Хотя комната явно знакомая. Да и вид замка что-то напоминал. Точно. Клановая цитадель. Синди же давно уже тут обитает, еще с момента вступления в клан, вспомнил я. А это значит, что главе клана уже стало известно, что я тут. Блин. Надо срочно когти рвать отсюда. И тут в дверь постучали. Твою мать! Обреченно выдохнул я и побрел к двери. Вот, кстати, насчет ног. Я думал, будет какое-то состояние эйфории от того, что я снова могу ходить. Захочется бегать, прыгать и всячески сходить с ума, но нет. Видимо, мой мозг еще не до конца осознал, что я теперь инвалид и воспринимал происходящее как само собой разумеющееся. Иначе я этого объяснить не могу. «Кто там?» — по привычке спросил я. «Господин Кэцу, это я, Айка. У вас все нормально? Мы вам уже полчаса на почту пишем. Вас Шинсан хочет видеть». Тут я вызвал интерфейс и действительно увидел, что у меня мигает почтовый конверт. «Ладно, надо открывать, а то точно за ненормального примут». В открытую дверь тут же влетела маленькая фея и стала озабоченно меня осматривать. Как там ее? Айка, привет. Все нормально. Я просто немного задремал тут, еще не совсем оклемался после болезни. Ясненько. Она продолжала смотреть на меня с подозрением. И как-то вы решились появиться здесь? Мы думали, что после размещения лота на аукционе вы здесь больше не появитесь. Дела у меня тут еще остались важные. Вот и заглянул напоследок. Уверенно соврал я. Ну хорошо, пройдемте. Шин-сан ждет. Да ну и пусть ждет. Нет у меня на него времени. И вообще мне пора. Я уже собрался активировать кнопку вызова своего питомца. черного дракона, но вовремя вспомнил, что в цитадели этого сделать нельзя. В общем, пока, Шину привет. И я пошел к выходу. Кэтсу, подожди, ты не можешь так просто уйти? Мда? И кто же меня остановит? Ты, что ли? Я остановился и с усмешкой посмотрел на Айку. А она заплакала. Кэтсу, ну, пожалуйста, сходи к Шинсану. Он же меня уволит, если ты не придешь. А у меня кредит, и мама болеет. Заливалась она слезами. Блин, терпеть не могу женских слез. Может, сходить? Заодно и точки над «и» все расставим. Нельзя же все время убегать. Ладно, проворчал я, не реви. Пойдем сходим к твоему Шинсану. Чудненько, слезы тут же высохли, и фея, как ни в чем не бывало, полетела впереди меня. Как же ты притворщица мелкая. Я тебе это еще припомню. О, божечки, Кэтсу, ты такой миленький, когда сердишься. Да тьфу на тебя. Недоразумение с крыльями. Сам ты недоразумение. И фея, показав язык, открыла мне дверь в кабинет Шина. Лидер клана внушал, как огромный взъерошенный медведь, весь закованный в черные доспехи, стоял он посреди комнаты. «Наконец-то!» — проворчал он. «Заходи, у меня есть к тебе разговор». «Никаких разговоров», — отрезал я, сразу решив брать быка за рога. «Свое решение я не поменяю, я ухожу из игры. Дальше разбирайтесь без меня». «Это после всего того, что клан для тебя сделал?» — удивленно поднял бровь он. «Просто я ухожу? Это все, что ты нам можешь сказать?» «А чего еще ты ожидал услышать?» «Ребят, извините, мне пора, я сожалею. Дальше без меня, всем чмоки в этом чатике». «И что же именно сделал для меня клан? Долго и упорно прокачивал и одевал лучшую экипировку? Или зарплату хорошую платил? Привыкли ездить у меня на шее, свесив ножки, а теперь еще и обиженных из себя строите? Нет, товарищи, дальше нам не по пути. Счастливо оставаться». Я развернулся и пошел к выходу. «Стоять! Я тебя еще не отпускал!» Дверь захлопнулась и лязгнула затвором. «Без моего разрешения эту цитадель никто не покинет. Ты в любом случае выслушаешь меня». «Да ладно!» — оскалился я в ответ. «Это мы еще посмотрим». Я активировал иконку одного из умений Синди. Мгновенная телепортация в случайную локацию. И, помахав на прощание ручкой, шагнул в портал.